соседнюю комнату. Можно с радостью, можно с горечью. Сплошь контроль за собой на предмет наличия морали. Обед затянется таким образом, что за стола я не встану. Недавно в кровати помню, да, и там сняла данные. Я искала веские поводы просыпаться, идти в ванну. 10 баллов по шкале Рихтера. Это звук работы процессора, и один лишь маленький процент, и то сам собой разумеющийся. Это я. Небо укусило здание. Строители вставляют пломбы, сваи. Подозрительно, это призвание.